Глава 41. Ужин с вождем и его соплеменниками прошел сумбурно. Сначала было очень напряженно. Все косились на нас. Еще в начале, когда Велитар знакомил нас, он представил меня как свою невесту, а Арвана как побратима. Особенно женские взгляды мне не нравились. Я чувствовала их злость, направленную на меня. Скорее всего, у них здесь и так была сильная конкуренция, а тут еще одна женская особь. И мужчины с интересом заглядываются на меня. Нет, это не самолюбование, просто я для них диковинка, приплывшая с большой земли. Блондинка, белокожая, худенькая, маленькая. Островитянки были смуглыми, чернобровые, почти мулатки. Больше меня. Не толще, нет. Но, наверное, из-за тяжелой работы и непростых жилищных условий они были мощнее в плечах, в руках, в груди. Среди этой красоты особенно выделялись 5 молодых девушек с внушительными грудью и попой и осиной талией. Я их обозвала элитой. Эти дамочки вели себя очень высокомерно. Одна из них, та самая Марта, кидала влюбленные взгляды на Велитара. Вторая, Рили, сидела на коленях у Йорана и кормила его с рук. Он вот совсем не был против таких вольностей. Еще 2 девушки ухаживали за наглецом Бальтазаром. А тот и рад. Что он говорил? Без женской ласки прозябал? Вот и верь после этого мужикам. Многие женщины сидели на коленях у мужчин. Я так поняла, это такие местные правила. Мол, это мой мужчина. И даже не смотри в его сторону. Вот что интересно. К Бальтазару порывались сесть эти 2 его девицы. Но он их аккуратно спихивал и затыкал рот каким-нибудь лакомством. Меня смешила эта ситуация. Последняя красавица сидела на коленях у вождя местного пролетариата. Сильвар оказался очень приятным молодым мужчиной, полукровкой, и в общении был сдержан. Обращался в основном к Арвану или Велитару. Спрашивал про континенты, что там произошло за последние 100 оборотов. Мы лишь перекинулись парой фраз. «Мне понравился Сильвар. В нем чувствовалась твердость характера, и холодная сталь». После сытного ужина напряжение немного спало. Внесли десерт и алкогольные напитки из местных фруктов. Аборигены захмелели, и разговоры потекли в другое русло. Мужчины начали лапать своих женщин, не стесняясь никого. Возможно, в их обществе это было нормой, и женщины вроде не высказывали недовольства. Нормальными в этот вечер казались только 2. Один наглец, который глаз с меня не спускал, и вождь. Но в целом градус напряжения снизился. 3 молодых мужчин встали из-за стола и скрылись в одном из домов. А через несколько минут вернулись с музыкальными инструментами. Ничего сверх меры. Местный самодельный барабан, гитара и что-то отдаленно похожее на флейту. Женщины воодушевились и собрали посуду. Мужчины разобрали столы и расширили зону посиделок. Арван подливал мне фруктовый напиток, от которого приятно шумело в ушах и слегка кружилась голова. Я с любопытством наблюдала за приготовлениями в теплых руках мужа. Было во всем этом какое-то свое очарование. Хотелось, чтобы эта ночь не заканчивалась. А когда по деревне разнесся первый гул от удара по барабану, я встрепенулась. Села ровнее. Мужчина бил в барабан, и все жители этой деревни, замерев, слушали его. Казалось, даже животные и птицы перестали шуметь. Я будто бы впала в транс, слушая ритмичные глухие звуки. Для меня перестало существовать все вокруг. Лишь звук барабана и огонь перед глазами. Я полностью ушла в себя. Перед глазами промелькнуло мое прошлое. Прошлое Арины Мальцевой, студентки Казанского филологического. Я увидела маму и папу. Они будто постарели. У папы появились седины. А мама постриглась. Ей очень идет. А потом к барабану присоединилась флейта. И видения прошлого растворились. Зато пришли другие. Мое прошлое в этом мире. Смерть двух драконов и Айдена. Встреча с новым родственником. Наши ночи с Арваном. Наше путешествие с Велитаром. Все плохое отступало с каждой мелодичной трелью флейты. Я неосознанно переплела пальцы с Арваном и Велитаром, продолжая смотреть на огонь. Просто чувствовала их теплые руки. Когда музыка смолкла, все вернулось на свои места. Звуки острова, треск костра, громкие голоса женщин и мужчин. Я осмотрелась и смутилась, наткнувшись на пару наглых глаз. Надо же, ушла в себя так глубоко, забыв обо всем на свете. «Все хорошо?» — спросил Арван, чуть склонившись. «Я люблю тебя, Арван Фортдейл», — прошептала и поцеловала мужа в губы. Он улыбнулся и притянул под свой бок. Положила голову на плечо эльфа, забрала свой бокал и расслабленно выдохнула. Вечер мне определенно нравится. А после были зажигательные и очень откровенные танцы. Музыка вновь заиграла, на этот раз ритмичная и заводная. Женщины оголились, на них были лишь расшитые бюстгальтеры и пестрые короткие юбки. Каждая пыталась привлечь к себе своего мужчину. Некоторые танцевали вместе с женщинами, другие просто смотрели и общались между собой. «Потанцуем?» С каждой минутой усидеть от этих звуков становилось труднее, и выпитый алкоголь раскрепостил меня. Я вскочила и потянула обе руки моим мужчинам. «Вот если откажут, уйду в круг из свободных женщин и буду плясать до упаду». Но нет, и Велитар, и Арван охотно присоединились ко мне. Мы полночи танцевали, то один зажимал меня, то второй отбирал. Были и медленные танцы, на которых я самозабвенно целовалась со своим партнером под звездами. И мне было абсолютно начхать, кто и как на нас смотрит. Первый такой танец я протанцевала с Арваном. Второй с Велитаром. Вечер закончился поздно. Мужчины и женщины разошлись по своим домам отдыхать. У костра остались только мы. Йоран, вождь и Бальтазар. Женщин они отправили. У них был разговор к моим мужчинам. Я жутко устала и клевала носом. А еще была немного пьяной. Поэтому, извинившись, ушла в хижину демона. Искупавшись и переодевшись в свою сорочку, юркнула под простынку и тут же провалилась в крепкий сон. Меня разбудили поцелуи. Неспешные, ласковые поглаживания. Я заморгала, пытаясь рассмотреть мужчину. «Вел?» Демон ничего не ответил. Перехватил мои руки и закинул себе на плечи. Он поднял голову, внимательно рассматривая мое лицо. Я потянулась к его губам и была вознаграждена. Велитар буквально вгрызся в мои губы, врываясь языком. От его поцелуев я вся горела и сходила с ума, металась и притягивала его ближе. Оторвавшись от моих губ, Вел опять заглянул в глаза. «Что?» Не выдержав, спросила. «Любуюсь», — криво улыбается демон. «У меня на тебя стояк с самого Авела». Я вспыхнула от этого высказывания. Любит этот мужчина смущать меня. «А Арван?» «Он немного занят», — ответил Вел и медленно склонился. «Наши носы соприкасаются». И я уступаю его темным глазам, напору и несгибаемой воле. Прикрываю первые глаза и притягиваю к себе. Велитар перевернул нас, усаживая меня на себя и сдернул мою сорочку. Его взгляд пробежался по моему обнаженному телу и задержался на груди. Я немного смущенно прикрылась руками, но мужчина не позволил. Он жадно набросился на мою грудь, втягивая в рот напряженные вершинки, при этом продолжая смотреть в глаза. «Не останавливайся», — простонала я, откидывая голову и подстраиваясь под его движение. «От тебя срывает башню», — хрипло ответил он, прикусывая чувствительную грудь. Я ерзала по оттопырившемуся бугру и тонула от избытка ощущений. Мужчина подцепил пальцами край трусиков и запустил пальцы. «Какая ты мокрая!» Прорычал он и медленно ввел два пальца. Я застонала и выгнулась, покачнувшись. «Нравится?» Тихо пророкотал Вел, отслеживая эмоции. «Да!» Демон ускорился и начал вколачиваться глубоко и жестко. Он вынул свои пальцы. Я застонала, сжимаясь внутренними мышцами. А демон, криво улыбнувшись, облизал их. Он меня распалил. Я возбуждалась, просто наблюдая, как он посасывает свои пальцы. Внутри меня все сжималось, хотелось большего. Хотелось Велитара в себе. Сейчас я дрожащими руками потянулась к его брюкам и начала возиться с ширинкой. Он приподнялся и позволил стянуть с себя брюки. Его вздыбленная плоть тут же ударила меня по животу. «Иди ко мне». Вел притянул меня к себе и закрыл рот поцелуем. Он не стал долго кружить вокруг да около. Приподнял и насадил меня одним резким движением. Я закричала от резкой наполненности. Мой крик потонул в жадном поцелуе. «Да, кроха». Простонал Вел, откидываясь на подушке. Он дал мне время привыкнуть к его пульсирующему внутри меня члену, а потом схватил за бедра и вбился. Резко, мощно. Всего пару грубых толчков, и я затряслась в его сильных руках и упала ему на грудь. «Моя!» Прорычал Велитар и смял мои губы, продолжая внизу таранить меня. «Да!» — простонала, подходя к очередному краю. Он шлепнул по ягодице и тут же сжал ее. Я взвилась и с громким шлепком насадилась сама. Мы слаженно застонали. Я выпрямилась на нем и сама начала двигаться. Он не мешал, лишь смотрел прямо в глаза и крепко сжимал бедра, оставляя красные отметины от пальцев. «Давай, кроха, выдай меня досуха. Еще!» Подстегивал он, от его грубости заводилась сильнее и двигалась быстрее. «Ты ужасно пошлый!» — прохрипела я. «Тебе это нравится?» Вел обхватил мою шею и притянул к себе. «Да!» — простонала я, когда он перехватил инициативу и вновь начал вбиваться на всю мощь. Меня потряс очередной оргазм. Я рухнула на мужчину и почувствовала, как он тоже пришел к пику. Нашла его губы и выпила очередные грубые словечки вперемешку с рыком. Мы медленно остывали. Я лежала, громко дыша. А Вел ласково целовал мое лицо, слизывал капли пота на висках, гладил мое разгоряченное тело. А я вновь возбуждалась и прятала лицо на груди у демона. «Я замучаю тебя, кроха!» Прошептал он, переворачивая нашу конструкцию и нависая сверху. Я опять покраснела и зажмурилась. Нужно остановить его. Арвен где-то там. В любой момент может вернуться. Я только что изменила мужу, но не чувствую вину. Здравый смысл пожелал удачи и отчалил. Пока я занималась самоедством, один наглый мужчина уже вклинился между моих ног и целовал мое тело. Вел, остановись!» Простонала я, когда его голова оказалась возле моей промежности. Он потянул за трусики, которые так и не были сняты, лишь сдвинуты в бок. «Твой запах срывает крышу. Хочу тебя». Томно выдыхает Вел и поднимает глаза. «Что тебя пугает?» «Ничего. Просто уже поздно, Арван может вернуться». Я сбивчиво пытаюсь объясниться и сжимаю бедра. «Я твой будущий муж», — перебил он. «Чтобы тебе было менее неловко, мы можем хоть завтра провести ритуал». «Отличное предложение руки и сердца», — рассмеялась я. «Я люблю тебя, Ари. Я выбрал тебя. Моя ипостась выбрала тебя. Ты нас привязала к себе. Кроме тебя нам никто не нужен. А тебе, чтобы быть со мной, нужен ритуал. Так в чем проблема? Я для тебя весь мир переверну и поставлю на колени. Только скажи «да». «Не нужен мне ритуал или мир. Просто мне непривычны такие отношения. Хоть Арван и говорит, что принял тебя как побратима, я же вижу, что вы оба чувствуете себя неуютно друг с другом», — зашептала я, присаживаясь и хватая его за щеки. Демон молчал, выгнув бровь. Наверное, он хотел услышать от меня признание, но у меня именно сейчас язык прирос к небу. Да и момент упустила, и обстановка слишком порочная для таких слов. Понимаю, что просто ищу оправдание. Со вздохом упала на подушки и прикрыла глаза. «Арван, по тебе жена соскучилась!» Крикнул в сторону Вел и вновь устроился удобнее между моих ног. Я резко открыла глаза и привстала на локтях. Входная дверь открылась, и на пороге появился мой эльф. Кажется, еще пикантнее ситуация просто не может быть. И именно в этот момент Велитар вобрал в рот чувствительный клитор. От моего полузадушенного стона у эльфа полыхнули глаза. Муж стянул через голову рубашку, бросил ее на пол и медленно пошел в нашу сторону. Я затрепыхалась, и когда у меня получилось отпихнуть Велитара, сбежала в ванну. «Ари!» — тихонько постучал Арван. «Все хорошо, малышка, выходи!» «Ложитесь спать!» Рявкнула, хорошенько разозлившись на двух невозможно любимых мужчин. «Это у них все хорошо, а у меня не очень». Настроила горячую воду и смыла все возбуждение.